«Сонечка, почему вы никогда не носите бус?» «Потому что у меня их нет, Марина». «А я думала, не любите». «О, Марина, я бы душу отдала за ожерелье коралловое». «А сказку про коралловое ожерелье хотите? Ну, слушайте. Ее звали Ундина, а его Гульдбранд. И он был рыцарь. Его загнал поток к ним в хижину, где она жила со стариком и старухой. А поток был ее дядя. Дядя Струй, который нарочно разлился так широко, чтобы рыцаря загнать в хижину, а хижину сделать островом, с которого ему не выбраться. И тот же поток загнал к ним старого патера, и он их обвенчал, и она получила живую душу. И сразу переменилась из бездушной, то есть счастливой, сделалась несчастной, то есть любящей. И я убеждена, что он тут же стал меньше любить ее, хотя в сказке этого не сказано. И потом он увез ее в свой замок и стал любить ее все меньше и меньше. И влюбился в дочь герцога, Бертальду. И вот они все втроем поехали в Вену, водою, Дунаем. И Бертальда с лодки играла в воде своим жемчужным ожерельем. Вдруг из воды рука и с дьявольским хохотом цап ожерелье. И вся вода вокруг покрылась харями, и лодка чуть не перевернулась. Тогда рыцарь страшно рассердился, и Ундина зажала ему рукой рот, умоляя его не бронить ее на воде, потому что на воде сильна ее родня. И рыцарь утихомирился, а Ундина наклонилась к воде и что-то льстиво и долго ей говорила, и вдруг вынула вот это вот. «О, Марина! Что это?» «Кораллы, Сонечка. Ундинина ожерелье. Эти кораллы мне накануне принес в подарок мой брат Андрей. Марина, смотри, что я тебе принес». Из его руки на стол и через край его двойной водопад огромных темно-вишнево-винных, полированных, как детские губы, продолговатых бочоночком каменных виноградин. В одном доме продавали, и я взял для тебя. Хоть ты и блондинка, но все равно носи. Таких вторых не достанешь. Но что это за камень? Кораллы. Да разве такие бывают? Оказалось, бывают. Но одно тоже оказалось сразу. Такое моим не бывает. Целый вечер я их держала в руках, взвешивала, перебирая, перетирая, водя ими вдоль щеки и вдоль них губами, губами пересчитывала, перечитывала, как четки. Целый вечер я с ними прощалась, зная, что если есть под луною рожденный владелец этой роскоши, то этот владелец... «О, Марина! Эти кораллы такие громадные, такие темные! Это ваши? Нет! Какая жалость! Чьи же? Ваши, Сонечка! Вам!» И, не переспросив, так и не сомкнув полураскрытых изумленных губ, слово окаменев, все на свете, даже меня, забыв, обеими руками сосредоточенно истово сразу надевает. Так Казетта некогда взяла у Жана Вальжана куклу, немота от полноты. «О, Марина, да ведь они мне до колен! Погодите, состаритесь, до земли будут». «Я лучше не состарюсь, Марина, потому что разве старухе можно носить такое?» «Марина, я никогда не понимала слова «счастье». Тонким пером круг во весь небосвод, и внутри ничего. Теперь я сама счастье. Я плюс кораллы, знак равенства, счастье. И решена задача. Сжав их в горсть, точно их сожмешь в такой горсти, вмещающей ровно 4 бусины, залитая и заваленная ими, безумно их пьет, ест, целует. И словом странным именно в такую минуту. «Марина, я ведь знаю, что я в последний раз живу».